Мне сейчас доступно то, что производят крестьяне и что добывает Сергиус во время ночей. Еще что-то покупаем, но по мелочи и тоже невысокого уровня. Никто об этом прямо не говорил, но что-то мне подсказывало, дети правителей развиваются совсем иначе. У них целое государство работает на то, чтобы обеспечивать лучшим из доступного. Если проследить цепочку, то деревни отправляли оброк барону, а тот платил дань герцогу. Это сотни деревень только в этой части цепочки. А еще охотничьи отряды, которые охотились на ночных тварей, убивали сильнейших из них и добывали с них ценнейшие ингредиенты. Где-то рядом с нами, приблизительно в неделе пути, находилась граница. Некая зона, где ночи случались чаще всего и где проще выследить добычу. Там тоже отряды промышляли, и работали они на герцогов. В этой схеме последний, ключевой фактор – время. Пару раз в неделю стабильно приходят твердые ночи. В нашей деревне, из-за близости с границей, раз в полгода случаются темные ночи. В других поселениях могут и по два года не появляться. Это и хорошо, и плохо. Плохо и риском, и тем, что есть шансы появления кого-то опасного, кого не потянем. А хорошо, ну, не просто же так часть своих таинств Сергиус называет темными. Специи с твердых тварей идут на общую закалку, с темных тварей – на продвинутые усиления. Также они – необходимое условие для последующих темных таинств. Дилемма в том, что специй нужно гораздо больше, чем мы доверяем. Сергиус нам про это не рассказывал, но я хорошо умею считать и подмечать те процессы, что разворачиваются внутри организма. Каждый день тело мне буквально кричало: «Хозяин, я способна на большее». Решение этого – отправиться на границу, туда, где тварей больше, но туда ходят отрядами, хорошо подготовленными отрядами, и то, ходят не особо часто, потому что ближайшая территория не особо выгодная. Я это случайно узнал, когда через нас проезжали отряды охотников герцога. Дядьки суровые, приходят, берут припасы, не платят, прикрываясь именем правителя, и отчаливают по своим делам. То, что они так поступают, меня не особо расстраивало. Немного провизии, невысокая цена за то, чтобы послушать людей, которые крестьян ни во что не ставят и болтают о своих делах без оглядки. Как решить вопрос своего развития, это перспектива несколько отдаленная. А сейчас пора сосредоточиться на деле. Я специально дал Кае время вырваться вперед. Пусть бежит, тратит силы, а я двинусь совсем в другую сторону, но сначала проверю, что она за мной не следит. С нее станется. Не думаю, что до подлянки опустится, но кто ее знает. Ничего, еще посмотрим, кто кого. Кая смотрела на то, как Эрна идет по ее следам, а потом сворачивает в противоположную от того сторону, куда она на самом деле ушла. Ум девушки в очередной раз пытался просчитать глубину подвоха. Один вариант за другим. Эрна хочет скрыться, хочет обойти и ударить в спину, на этот раз ничего не предпримет, продолжит игру, будет и дальше держать Каю в напряжении. Любой из этих вариантов мог оказаться правдой, с той же долей вероятности, как и то, что план Эрна окажется гораздо коварнее. Как бы там ни было, Кая собиралась завершить игру. Она собиралась убить Эрна. Деревни как ночные фонари, освещающие темноту вокруг себя. Не ту темноту, что здесь связана с монстрами, а самую обычную, которая олицетворяет неизведанную территорию. Они так расположены, что хватает одного дневного перехода, чтобы добраться до следующего форпоста людской жизни, но не ближе. Ни разу не встречал, чтобы селились ближе и добраться можно было за час или два. Зимой мало кто путешествует, потому что день короче, дорога хуже, а следовательно успеть до темноты проблематичнее. Вольные наемники рискуют, но они достаточно подготовлены, чтобы ночевать на голой земле, без укрытия от монстров и не слишком переживать. Мало этих наемников. К нам за три года всего человек пять заезжало. В дневное время от сел тоже не любили удаляться. Дикого зверья хватает. Есть как и хорошо знакомые мне по изучению других миров представители фауны, так и свои уникальные создания. Ну или гибриды, когда на первый взгляд знакомое оказывается чем-то иным или с какими-то эволюционными дополнениями. Когда я начертил карту земель баронства, то узнал, что мы находимся с краю, с дальнего, никому особо не нужного, края, до центра баронства неделя пути. Там самая сытая и безопасная жизнь, куда стекаются все денежные потоки и налоги в виде оброка. Я не только свое хозяйство изучал, но и про другие узнал. Собирал слухи, в чем их специализация, чем промышляют интересным. Если сопоставить эти данные, то любопытная картина вырисовывается. Часть хозяйств занималась стандартной работой, обеспечивала продовольствием барона. По слухам, он это продовольствие дальше по цепочке отправлял, платил дань герцогу. Другая же часть хозяйств занималась выращиванием особых растений и животных, компонентов, необходимых для развития дружины, а если быть точным, то таинств у дружины. У барона-то мало неплохой комплект собрался, почти хватает на полноценное усиление, но кое-какие вещи ему в других местах закупать приходится, как и другим местам что-то приходится закупать у него. Есть у меня подозрение, что сделано это специально, но и случайного формирования такой ситуации я не исключаю. Но что-то я увлекся, по лесу бежать скучно, ближайшие окрестности знакомые, здесь и зверья мало, не любит оно близко к деревням подходить, а через час-два бега, надо будет повысить бдительность, чтобы не нарваться. Я и сейчас на следы поглядываю, но ничего свежего не вижу. Возвращаясь к карте, наше баронство по форме напоминает жирный треугольник. Один из углов направлен вниз, вот там я и живу. Противоположная сторона, наверху, и там обитают поставщики продовольствия. В той же стороне находятся другие баронства. Город, где живет барон, наверху от нас, а место, куда мне надо попасть, вверху и справа. Ниже нас располагаются особо никому не нужные земли. Там бедная почва, вырастить что-то сложно, болот много. Есть несколько пограничных плешей, где твари обитают, но тоже не особо ценные. Дальше граница, но до нее еще попробуй доберись. Обычному крестьянину это не по силам, не всякий наемник пройдет, чего уж. Большинство из них способны пережить твердую ночь, но не темную. Ну как большинство, злополучный Петр единственный, кто свою помощь против темных тварей предлагал. Обычно приезжали люди барона, чтобы защитить деревню. Не в нашем случае, правда. Направился я не вверх и вправо, а сначала вправо, а потом уже наверх. Здесь нет дорог, но деревья большие, с большими промежутками растут, легко пройти. В следующие два часа ничего интересного не случилось. Обошел болото, убив еще три часа. Добрался до речки и часть пути преодолел вдоль нее, заодно пополнив запасы воды. С едой не заморачивался, она сама меня найдет, скорее всего ночью, когда кто-то захочет полакомиться человеческим детенышем. Мясо хищников — это вовсе не деликатес, но если собрать еще грибов по пути, да ягод, то неделю продержусь. Есть подобный опыт. Закалка — это ведь такое дело. Физические упражнения для развития мышц, бег и подобные испытания для выносливости. Статические упражнения развивали связки, ингредиенты и отвары помогали укрепляться быстрее. Побудки ночью, присутствие ночью на охоте, дальние вылазки и различные задания, такие как добудьте себе еды сами или просто не ешьте целый день, продолжая активно заниматься, это закаляло характер, психику и терпимость к невзгодам. Поэтому я и не опасался прогулки по лесу. Почти отдых. За пару часов до темноты вошел в серую зону. На самом деле она никакая не серая, просто редко посещаемая. Здесь и хищников встретить легче, и пройти тяжелее. Бурелом он такой, негостеприимный. Эта зона постепенно начиналась. Идешь, идешь и сам не замечаешь, как что-то неуловимо меняется. Вид деревьев изменился, появилось больше поваленных лесных гигантов, сыростью пахнет, где-то гниением, а где-то мхом. Мха особенно много, да и всяких видов папоротника, наросших на деревьях. Милое местечко, если ничего не напутал, то через это место часа три двигаться. Причем подошел я в самое узкое место по слухам. Здесь не любят ходить, но это не значит, что вообще не ходили. Просто проще через дорогу, но она левее, надо крюк делать. Если Кая пошла там, я ее часов на пять обгоню. Главное, чтобы она ночью не захотела бежать. Но это глупо, а она вовсе не дура. Еще это место не любит, потому что здесь темно. Очень уж густая крона наверху, да и мелкой гадости всякой хватает. Змеи, пауки, насекомые. Темноты и мелочи я не боялся. Хорошо продвинулся в таинстве темного взгляда, да и дар видения никуда не делся. Он в целом делал зрение особым, позволяя замечать то, что обычный человек в жизни не увидит. Мелкая живность, против этого поможет другое таинство общего укрепления. Если укусит кто, то переварю. Здесь не обитает смертоносных созданий. Единственное, что не понравится, сами ощущения. Мало кто мечтает о том, чтобы на него змея ночью заползла. Я знаю, что Кая этих гадов особенно не любит. Поэтому и жду, что другую, более чистую дорогу выберет. Когда стало совсем уж темно, то выбрал подходящее дерево и забрался по нему. Карабкаться куда угодно входило в нашу подготовку. Вздремну немного, а за час до рассвета продолжу путь. Проснулся я от нехорошего предчувствия. Восприятие обострено, как бы я ни храбрился, но одному в лесу ночевать кому хочешь по нервам пройдется. Спал я в полглаза, а сейчас и вовсе, что-то заставило кровь быстрее побежать. Прошелся по ощущениям и убедился, что на меня никто не заполз. Звуки ночи тоже ни о чем не сказали. Стандартная тишина, наполненная сквозняком, жужжанием мошкары, да чьи-то разборками вдали. Осторожно открыл глаза и огляделся. Сверху, никого. Уже хорошо, не свалится паук или змея на лицо. Наклонил голову по очереди в обе стороны и на соседних деревьях тоже пустоту обнаружил. Значит, угроза снизу направлена. Аккуратно перевернулся, вжался в ветку и вгляделся в темноту. Несколько секунд потребовалось на то, чтобы заметить чей-то силуэт. Человеческий силуэт, который терялся среди деревьев и явно скрывался. Ну да от моего дара не скроешься. Кто бы это ни был, он стоял в характерной позе лучника и целился в меня. Начали мы одновременно. Лучник выпустил стрелу, а я дернулся и свалился с ветки. Свалился ровно туда, куда заранее планировал. Еще когда место выбирал. На мягкий мох, который принял в свои объятия. Высота 6 метров. Хватит, чтобы укрыться от хищников, но недостаточно, чтобы убиться. Прыгать нас тоже учили. Как и выходить из прыжка, просчитывать свои действия и скрываться в лесу. В голове застыла точка, где стоял лучник. Между нами десятки деревьев. Он подобрался на минимальную дистанцию, когда стрелять уже можно, но деревья еще скрывают. Раз дошел сюда ночью, значит в темноте видит хорошо. Проберется через чащу, но тут и днем быстро не пройдешь. Я же ломанулся в просвет между корней, едва разминувшись со второй стрелой. Мгновенная реакция, высокая скорость стрельбы. Охотник, но зачем ему охотиться на меня? Прыгнул за дерево, потом еще за одно, сиганул в кусты и пробился через них. Ох, рискую, но как иначе, когда спиной так и ощущаешь дыхание смерти. Подумал было, что это сам Сергиус решил устроить дополнительные сложности, но нет, фигура меньше его. На Дермана тем более не похожа, тот еще крупнее брата. Кого-то стороннего нанял, возможно. Кая, тоже возможно, но откуда у нее лук? Еще одна стрела скользнула мимо. Да мне сегодня везет. Вошла в дерево, где секунду назад моя голова была. Бьют насмерть. Ночь, лес, это ведь такое дело, даже если ты гениальный лучник, то нельзя предсказать, куда дернется добыча. Поскользнулся и все, поймал затылком стрелу. Слишком высока вероятность оплошности, если хочешь припугнуть. Меня хотят убить, это точно. Но зачем и почему? Никому я дорогу настолько не переходил. На миг задержался, чтобы за стрелу схватиться и выдернуть. Луки и стрелы, товар редкий и запретный. Потому, чем в меня стреляют, многое узнать можно. Если наконечник металлический, то кто-то богатый попался. Еще каменный или костяной может быть. Если из когтей монстров выточили, то совсем плохо. Задержка мне чуть жизни не стоила. Я на месте не стоял, смещался, стараясь прикрываться деревьями, кустами и всем, что здесь росло. Несколько раз на заднице прокатился, собирая грязь. В паутину влетел, прямо лицом и на ходу отплевывался, молясь, чтобы паук не куснул. В какой-то момент выстрелы прекратились. Не потому что противник отстал. Совсем по другой причине, печально многообещающий. Где-то сзади и справа меня завыла волчья стая. Редкие гости, но если ночью набредут, то плохо дело. Я позволил себе спрятаться за дерево, остановиться и оглядеться. Думай, ловец, думай и рассчитывай. Знание – твоя сила. Лучник не мог быстро сократить дистанцию. Ему останавливаться надо, целиться. Будь это гений стрельбы, то прикончил бы меня. А раз я до сих пор жив, то это средний по мастерству стрелок. Расстояние между нами 50 шагов, если повезет, и 30 шагов, если нет. Волчья стая догонит от минуты до 3. Сразу не набросится, кружить будут. На месте лучника я бы забрался на дерево, чтобы звери не тронули и дождался, пока цель сделает то же самое. А потом один меткий выстрел и волки закончат начатое. Если так, то на удачу только и остается уповать. Осознав свое положение, рванул со всех сил, петляя и прыгая из стороны в сторону. Я должен пробежать максимум, до того момента, когда волки догонят. Чем больше расстояние будет между мной и лучником, тем больше шансов уцелеть. Через десяток вздохов сзади раздался волчий вой, обиженный, полный боли. Как минимум одну тварь подстрели, а значит лучник отвлекся. Мой маневр правильным оказался. Я успел разорвать дистанцию. Хотя звукам в лесу лучше не доверять, тем более ночью. Ночной лес их искажает. Я бежал, выкладываясь, как никогда еще не выкладывался. Когда услышал вой совсем рядом у себя за спиной, то на бегу взлетел на дерево. Как это сделал, спроси кто, в жизни не расскажу. Адреналина в крови столько, что я и по голой стене взбегу. Как убедился, что за ногу меня никто не тяпнет, так вниз глянул. Три особи кружат, не приближаются, за деревьями прячутся. Поняли, что у людей есть луки и острые стрелы. Умные твари. Глава 13. Убийца. Местные те еще затейники. Они не сильны во многом, что считается нормой среди образованных людей. С ними не поболтаешь о философских идеях или устройстве вселенной. Не то, чтобы я хотел об этом болтать. Скорее отметил, что жилка у крестьян и тех, кого я встретил, сугубо практическая. В дефицитных условиях находят способы выжить. Мир этот не просто так красным обозначили. Кое-какую его историю мне поведали. Тара, любопытная во многих смыслах старуха, хорошо разбирается в ядах и убийствах, что как бы намекает, жизнь она прожила насыщенную. Не историк, конечно, который раскрыл бы эпохи от начала первых шагов человечества и до современности, но уж кое-какие данные выдала. В частности объяснила, что путь восхождения не просто так придумали. Прямо она об этом не говорила, но столько угроз описала в виде слухов, мифов, сказок и пересказа реального опыта, что я для себя выводы сделал. Опасностей на сотню жизней хватит. Я с ними не сталкиваюсь, потому что самые опасные места в нашем королевстве сдерживает гвардия герцогов. Элит-элит. Круче них только гвардия императора, наверное. Среди легенд и мифов фигурировали бессмертные, другие расы, боги, великие чудовища. Полный перечень существ настолько далеких от жизни крестьян, что про них всерьез не говорили, поэтому я точно не знал, где миф, а где реальность. Единственное, раз мир с красной угрозой, то здесь, пожалуй, вполне могли найтись существа, способные уничтожить империю за день-другой. Ловцы знаний встречали таких в своих путешествиях. Но не суть, сейчас меня интересуют вещи более приземленные. Я скорее умру от зубов волков или стрелы в ближайший час, чем от встречи с каким-нибудь бессмертным. Интересно, а если вселенная схлопнется, бессмертный выживет? Ой, все, не отвлекайся, Эрна. К деревне тварь в любой момент пожаловать может, обычно слабая, но и чтобы с ней справиться, нужен подготовленный человек, которому еще обучиться где-то надо. Частая история, это воинам за выслугу лет дают в управление деревню, и награда, и с охраной вопрос решается. Наберется в селе 3-4 ветерана, пусть не молодых, зато опытных, возьмут они с собой парней молодых, чтобы подучить, вот и закрыт вопрос. А если не закрыт, так наемники по деревням ходят. Те обычно в курсе, где какие расклады и в какой день лучше заглянуть. Недаром свой хлеб едят. Приходит тогда, когда спрос максимально высок. Чтобы справиться с угрозами пострашнее, а даже в нашем баронстве есть пограничные территории, которые регулярно дружина Талара чистит, нужно еще больше ресурсов и вложений. А уж чтобы в войнах участвовать между герцогствами и решать задачи следующего порядка. Ну, в общем, схема ясна. Опасностей хватает, проблемы в любой момент к порогу заявиться могут. Поэтому местные хорошо умеют убивать. Особенно те, кто на этот путь встал. Особенно убийцы в отставке со специфическим набором знаний. Тара не из тех, кто смотрел на нас, как на детей. Ей сказали учить, она и учила. Отвечала на вопросы, показывала всякие подлости. Рассказала про трюк, который хорош против темных тварей. Свет и тепло. Ночные монстры их ненавидят. Костер для этого разжигают, чтобы привлечь и чтобы сдержать. Монстр тогда в первую нашу встречу не сразу бросился, хотя желание у него на десятерых было. Медленно подходил, из-за пламени, как утверждала старуха. Я это к тому, что Тара научила, как сварить горючую жидкость, как сосуд сделать, как фитиль сплести и не убиться во время использования тоже научила. Одну такую бомбочку я себе про запас сделал и таскал с собой. Если к огню не подносить, то не страшная штука. Также Тара предупредила, что если кто увидит, как мы с подобными штучками балуемся, то барону придется кого-то казнить. И это не фигура речи, чтобы впечатлить детишек, а суровая констатация факта. Никакие заслуги не помогут. Баловаться я не собирался, держал оружие в схроне вдали от деревни, поэтому не особо опасался. С собой взял на всякий случай, как будто чувствовал, что легко выполнить задание не получится. За запасливость я себя похвалил, сидя на дереве. Визг повторился. Лучник явно еще одной стрелой волка приласкал. Волк, да не волк, частично темные твари. Не любит свет, днем по норам сидят. На хвосте шип. Гибрид волка обычного и темных монстров. Под моим деревом три особи. Средняя стая насчитывает минимум десяток тварей. Предположительно двоих подстрелил лучник, трое у меня, в итоге против него осталось еще пятеро или больше, если стая крупная, но ей здесь взяться неоткуда, слишком обжитые земли. Я и так удивлен, что на волков нарвался, когда ты с луком, они не так страшны, почти. Эти волки агрессивные и злопамятные, а еще умные, вон как прячутся за деревьями, не дают себя подстрелить. Я их повадки по лекциям Тары хорошо заучил. Скорее всего, лучник попытался меня догнать, не рассчитал и столкнулся со стаей. Тогда-то стрелять и пришлось или еще как сражаться. Надеюсь, его ранили. Что дальше будет, зависит от лучника. Один хорошо подготовленный практик способен со стаей разобраться. Если это так, возможно, лучник разобрался с остальными волками и сейчас выцеливает меня. Ведь не обязательно волки должны умирать достаточно громко, чтобы я это услышал. Нет, стоп, я то вижу трех волков рядом с собой. Они бы не сидели здесь, погибни остальная стая. Либо мстили бы убийцы, либо сбежали бы. Фух, аж от сердца отлегло. Если остальные сюда не прибежали, значит караулит лучника. В подтверждение моих слов раздался вой, следом еще один. Точно, загнали лучника куда-то на дерево и караулит. Молодцы какие, как бы там ни было, оставаться здесь нельзя. Либо лучник разберется с угрозой и доберется до меня, либо волки разберутся с ним и доберутся до меня. Я глянул на стрелу, которую в зубах до этого держал. Риск невероятный с собой ее тащить. Понадеялся на то, что древко ядом не смазали и раз до сих пор жив, то угадал. А вот лезвие. Снова перехватив стрелу зубами, достал бомбочку. Тара называла ее огонек. Чиркнул кремнем и подпалил фитиль. Действовать надо быстро. Огонек упал между волками. Брызнуло пламя. Твари не задело, но я на это и не рассчитывал. Слишком они умно держатся, в одном месте не стоят, постоянно перемещаются. На другой рассчитывал. Кинул я так, чтобы огонь между мной и лучником появился. Заодно темных тварей отпугнул. Они подлянки не ожидали и в разные стороны прыгнули. Я тоже прыгнул, перехватывая стрелу. Не дай бог коснуться наконечника. Вышло удачно. Я не убился. А это уже большая удача в моем случае. Рванув на всех парах, чуть не пропустил, когда черная тень метнулась. Я оказался каплю быстрее. Волки умные, но против инстинктов не попрешь. Как и законов физики. В полете нельзя менять траекторию. А если по земле бежишь, то успеешь затормозить. Что я и сделал, удачно вытянув руку и стрелу в бок твари вонзив. Если там яда нет, то мне конец. Не задерживаясь, бросился бежать дальше. Волк за мной не последовал, как и другие твари. Пламя их отпугнуло, а дальше я так побежал, что оторваться смог. Повезло. Совсем уж без последствий я уйти не смог. Когда выбрался из серой зоны и успокоился, то обнаружил, что помимо того, что весь в грязи, так еще отшиб себе все, что только мог. Заполучил пару неприятных царапин и чуть щеку не разодрал, когда в сук врезался. Именно врезался, когда упал, напорясь на бегу и так бы легко не отделался. Но ничего страшного, нос не сломал, и ладно. Кому же я так не нравлюсь, что прибить решил? На ум никто не приходит. На опушке леса я просто так не стоял, двинулся вправо, в сторону ручья, который там дальше пролегать должен. Спокойно жить, пока есть недоброжелатели, не получится. Надо бы разобраться, а для начала выяснить, кто это на меня охоту открыл. У противника не так много вариантов, куда двинуться из леса. Либо за мной последовать, этот вариант логичен только в случае сильной ненависти и жгучего желания закончить начатое сегодня. Убийца должен понимать, что я теперь буду настороже, а значит логично догнать и добить, пока не подготовился. Хотя с его точки зрения не факт, что ребенок сможет подготовиться. Но тогда другой вопрос возникает. Зачем охотиться на ребенка? Может, это интерес не лично ко мне, а просто маньяк какой-то попался? Почему-то кажется, что нет, а значит надо ждать продолжения истории. Также лучник может решить, что меня волки подрали, а труп к себе в норы утащили. Еще убийцу могли ранить. Тогда он сидит на дереве и истекает кровью, медленно ковыляет через лес или валяется где-то среди кустов. Лично для меня это означало, что я понятия не имею, где искать убийцу. Тем более не знаю, что с ним делать, разве что как-то умудриться подкрасться. Пока шел и думал, ноздрей коснулся запах дыма. Принюхался к себе, но нет, не может от меня пахнуть. Я быстро от огня убежал. Ох ё, да я лес подпалил. Не надо быть гением, чтобы догадаться, насколько это большая беда. Перед глазами встало, что вся эта серая зона сгорит, а потом и соседние участки полыхать начнут. А это конец сельскому хозяйству и нормальной жизни в деревнях. Стоп, Эрна, не гони лошадей. Нечему там особо гореть. Сам не раз по мокрой земле скользил. Наверное, листва задымилась, мох или еще что-то такое же дымное. Вот и тянет. Обдумал ситуацию еще раз. Снова обдумал. Почесал короткий ежик волос. С волосами в селе обходились сурово. Чик-чик и нет их. Дым напугает животных. Сложнее будет перемещаться по лесу. Мне просто надо прикинуть, где вероятнее всего выйдет лучник и подловить его. Маловероятно, что получится, но почему бы не попытаться. Главное не подставить под стрелу. Эта ночь действительно необычная. Тело я нашел после рассвета. Добрался до ручья и пошел вдоль него через серую зону. Не рассчитывал кого-то найти. Перебегал от одного дерева к другому. Раз я подумал, что лучник может направиться к воде, то и он то же самое про меня мог подумать. Не знаю, как так вышло. На удачу пошел. Тело лежало, немного не достав воды. Когда подошел, подозревая в этом ловушку, то почувствовал запах гари. Не той, что из леса шла, а именно от тела. Ха, так значит там пожар разгорелся и кто-то сунулся в пламя, чтобы найти меня. Надышался, получил ожоги и двинулся к воде. И кто это у нас такой хороший? Всегда считал себя добрым человеком. В прошлой жизни ни с кем не дрался, но и убить меня никто не пытался. Почти. Чтоб моим братцам пусто было и их поразил грех невежества, после чего... А, Эрна, не отвлекайся. Короче, перед тем, как что-либо делать, я приложил неудавшегося убийцу ногой по голове. Знал, что так и прибить можно, но не против и такого исхода. Не пытать же мне его, а в то, что мне легко расскажут причины и подробности ночного происшествия. Я почему-то сомневался. Лучник был одет в темный костюм, в знакомый темный костюм. Если бы не маска, сразу бы догадался, кто это. Но спешка в этом деле лишняя. Достав моток веревки, связал руки за спиной, а потом и ноги обмотал. Оружие вытащил из потайных карманов. Хорошо знал, где оно скрываться может. Как-никак, у меня почти такая же одежда. Вариант для мальчиков. Как управился, дотащил Каю до ручья. Она дышала. Пульс слабый, есть следы укусов и кровь, но живая зараза. И что с ней делать? Лука я при ней не нашел, но ни на мгновение не сомневаюсь, что это она напала. Зачем, спрашивается. Не зря Тару слушал и не зря в себе запасливую жилку нашел. В кармашке лежал малый флакон с ядом темной твари. Тем самым, который парализует, стоит на кожу попасть. Выдали нам с Каей совсем немного, пару раз нож смочить, но мне и этого сейчас хватит. Проделав нехитрые манипуляции, дал яду подсохнуть. Если лезвием теперь черкнуть по коже, то вещество попадет в кровь, а это минимум пару часов забавных ощущений, когда все чувствуешь, а поделать ничего не можешь. Если просто к коже лезвием прикоснуться, тоже парализует, но отдельную область тела и эффект короче по времени выйдет. Я поступил гуманно, аккуратно резанул по ноге. Теперь голова работающая останется, а остальное... Сейчас и узнаем. Уж точно напасть на меня сложнее будет. Чтобы привести ночную убийцу в чувство, поплескал ей воду на лицо. Не помогло. Ну да я упорный. Плескал до тех пор, пока не очнулась. Кая закашлялась и открыла глаза. Вздрогнула, увидев меня. Ты. Буквально выплюнула, прошептала девчонка, смотря на меня с ненавистью. Тут до нее дошло, что она связана, а я стою с ножом напротив. И на этот раз твоя взяла. Да. Сплюнула она и закашлялась еще сильнее. Видно, что дымом надышалась, будь ты проклят, отец. А вот сейчас я удивился. Настолько, что глаза на лоб полезли. Кая, ты совсем дура? Спросил прямо. Хватит издеваться. Хватит этого спектакля. Я давно поняла, кто ты. Ясно. Ты спятила. Покачал я головой. Тогда ситуация еще хуже. Будь это вражда. А, да кого я обманываю? Убить осознанного убийцу или двинувшуюся головой? Есть ли разница, если по итогу будет один труп, будь ты проклят, Грант? А как? Нет, не спятило. У меня в голове, наконец-то, щелкнула и сложилась общая картина. Я уже и забывать начал, что там 3 года назад произошло, когда сюда прибыл. Древний старик попытался захватить контроль над моим телом, война между герцогствами шла. Этот старик, Грант Сарвайский, он же темный герцог, он же главный мерзавец в королевстве. Я много слухов о нем собрал. Когда разбили герцога, люди убедились, что он исчез, так свободнее про него болтать начали. Так детальки и накопились. Факт первый, Грант был сильным талантом. Не так, как Сергиус, а в разы круче. Местные аристократы не просто свои места занимают. К ним все ресурсы с окрестностей сползаются, что благоприятно сказывается на силе. Настолько мощный дядька был, что против армии выйди, и неизвестно, кто победит. Чтобы такого сдержать, нужен другой герцог. В той истории фигурировал Урсувайский, который тоже мощный тип, да и армию собрал. Не стоит забывать и то, что Грант был реальным стариком, со всеми отсюда вытекающими. Подошел к своему пределу, а потом вышел за него, лет так на 30. Давно люди мечтали, что он от старости помрет. Факт второй, у герцога имелись дети и внуки. Многие погибли за последнюю сотню лет. О ком-то было очень мало известно. Кто-то знатно нашумел, выполняя для любимого папочки поручения. Факт третий, почему-то мне кажется, что захват чужого тела, это не то, чтобы часто встречающаяся вещь. Ни разу никто не подумал и не предположил, что герцог таким образом сбежать сумел. Понятно, что слухи вещь сомнительная, но почему-то я уверен, что это герцог Сарвайский до такого единолично додумался. Слово «додумался» подразумевает, что ему пришлось вести эксперименты, возможно, на живых людях. Может, в этом и причина его жестокости. Искал средства, как обмануть старость и смерть. А раз так, то у него и записи могли быть, чтобы старческий маразм не подвел. Хех, там, где записи, там и любопытные мордочки. Кто-то ушлый вполне мог завладеть ими, подсмотреть и повторить путь отца. Поступок не то, чтобы безумный. Тут и новое тело, а значит, возможность начать восхождение с учетом всех ошибок, и новая личность, когда не надо опасаться, что за старые грехи прибьют. Если я прав, то возникает 2 вопроса. Кто такая Кая и что мне с ней делать? Опытная убийца в детском теле, которая считает меня отцом и явно двинулась на этой почве, это не то, с чем можно спать спокойно. Сама Кая, пока я ее слова переваривал, не выдержала и в судорогах забилась, заливаясь горькими слезами и подвывая. На актерскую игру не похоже. Сопли, слезы, тело трясет. Это скорее дикий зверь в отчаянии. Эй, Кая, ты полная дура, которая ошиблась. Я не твой отец. Ты на мой возраст глянь. Я младше тебя. Как бы я тебя твоей маме заделал? Не тупи. Я думал, ты поумнее будешь. Хватит. Хнык-хнык, врать. Никогда не слышал, чтобы слова чеканили, всхлипывая и захлебываясь. Если прибить ее, это будет актом милосердия, как бы меня ни обучали, но я не грозный убийца. От одной мысли прикончить пусть и сумасшедшую, внутри дурно становится. С чего ты вообще взяла, что я твой отец? Потому что ты не ведешь себя, как ребенок. Потому что я чую в тебе наследие отца. Хватит врать, герцог. Ты никогда не опускался до столь примитивной лжи. Высказав это, Кая перестала рыдать и уставилась в небо. Вырваться не пытается, взгляд пустой. Так и ты странная, не ведешь себя, как ребенок. То взгляды многозначительные кидаешь, то знаешь больше, чем должна знать. Я-то думал, твои взгляды, это влюбилась в меня, а оказывается, ты просто двинулась. Кая, а может ты в лесу грибы волшебные нашла? Признайся, это голоса нашептали тебе убить меня, отец. Убей меня и покончим с этим. Я отказываюсь тебе служить. Да не нужна мне твоя служба, и я не твой отец. На это она истерично захохотала, отсмеялась 3 секунды и резко смех оборвала. Если ты не убьешь меня, то я убью тебя. Как только яд закончит действовать, наброшусь, пообещала она. И что с этой дурой делать? Оставить и уйти, а потом опасаться яда? Тара всякому учит, да и без нее эта личность умеет гораздо больше. Теперь это не предположение, а факт, который надо учитывать. С другой стороны, если с ней договориться, мелькнувшая мысль заставила ярца внутри меня довольно потереть руки. Дочка герцога должна знать куда больше, чем какая-то тара, живущая на отшибе, да и побольше, чем Сергуис. Лучше образование, лучше таинство, шире кругозор. Иначе говоря, она может стать прекрасным источником информации. Кая, не знаю, как тебя по-настоящему зовут. А если я скажу, что твой отец умер? Он ведь выглядел, как древний старик, мерзкий такой и стрёмный. Допустим, скосила она в мою сторону глаза, а потом выдала, это ничего не изменит. Я тебе не верю. Тогда мне придется убить тебя, вздохнул я, чего мне не хочется, если честно. Раньше ты никогда не сомневался, убивая своих детей. У меня нет детей. А если мои дети будут такими же тупыми и безумными, как и ты, то сбегу от них. Мужчина, презрительно процедила она, вкладывая какой-то непонятный мне смысл. Психопатка. Вот, победно воскликнула она, вот, опять эти твои никому непонятные словечки. Что, папочка, поленился нормально легенду проработать? Каюсь, грешен. Я не особо беспокоился о том, какие слова может знать мальчик из деревни, а какие нет. Не особо, это немного беспокоился. Стравил Сергиусу пару намеков, что мама у меня была образованная, у нее и нахватался. Несколько незнакомых слов — это не так страшно, как то, что я его бухгалтерию веду. С остальными не настолько плотно общался, чтобы выдать себя. Плохой я разведчик, признаю. Не думал, что на этой почве Кая в паранойю впадет. Ну сама подумай, взвыл теперь уже я, будь я настоящим твоим герцогом, которого до сих пор со страхом вспоминают, то сидел бы в глуши, занимался бы по меркам герцогов ерундой, а какая разница, где тебе сидеть. Ты вышел за те рамки, что дает наш наставник, последнее слово она сказала с сарказмом. По ее меркам Сергиус так себе наставник, как-то обидно за него. Зачем тогда сама тратишь на него время? Если назначила меня отцом, так и бежала бы подальше. От тебя нигде не скрыться. Только смерть нас разлучит. Чокнутая. Не твой я отец, не твой. Докажи, потребовала она. Как? Ты никакие аргументы не принимаешь. Клятва на крови. Ее глаза блеснули. Я заметил, как начали подрагивать ее руки. Яд ослабевает. Парализатор не блокировал голосовые связки, чтобы жертва могла кричать побольше, когда ее жрут. Удобно. Для меня, не для жертвы, которую жрут. Это что еще такое? Я никогда не слышал это понятие. Сама концепция ясна, но почему мне кажется, что за этим стоит что-то большее? Ты знаешь, посмотрела Кая зло. Давай на секундочку представим, что ничего я не знаю, что я не твой отец, и нам надо с тобой как-то пройти этот этап, чтобы избежать лишних убийств. Да сколько можно играть? Снова взывала она. Да так, что тело дугой изогнулось. Я прижал ее к земле и еще раз ножом по ноге чиркнул. Прости, но без этого никак. Ты даже извиняться научился, чтобы обмануть меня? Обидно рассмеялась Кая. Какая же ты дура. А вот оскорбления никуда не делись. Это не оскорбление. Это факт. Отец также говорил. Безумная. Она точно безумная. А еще ценный источник информации, который не хочется убивать. Ох уж эти дилеммы. Дам ей шанс, но если не договоримся, то найду в себе силы добить ее, чтобы сама не мучилась, и чтобы самому не мучиться. Так что заклятва-то, давай без этого, взмахнул я рукой. Кончай истерить и отвечай нормально. Я знаю, что ты уже научился использовать внутреннюю энергию, что без наставника, объяснения и врожденного таланта невозможно. Сергиус нас пока не обучал работе с внутренней энергией, поэтому ее замечание и правда было камнем на чаше весов за то, что я не тот, за кого себя выдаю. Ближе к делу. Порежь ладонь, влей энергию в кровь и поклянись, что ты не мой отец. А что будет, если я твой отец? Почти ничего, зловеще усмехнулась она, твоя кровь испортится. Так как ты пока слаб, то не умрешь, но шанс на восхождение потеряешь. Нет, ты точно спятила. Не буду я так рисковать. Вдруг ты меня обмануть хочешь? Единственный лжец здесь, это ты. Ой, да ладно. А не ты ли утверждаешь, что дочка герцога? Может и дочка. Только тело то не твое. Ее глаза победно расширились. Так значит ты и правда другое тело занял? Выпучила она глаза, найдя в моих словах доказательство, что я ее папаша. В голосе звучали и ужас, и восхищение. Это мы с тобой обсудим, когда ты убедишься, что я не твой отец. Клятва неприемлема, хотя бы потому, что какая-то частичка ее отца и правда живет внутри меня. Она иногда давала о себе знать, сейчас тоже дала. Всколыхнулось что-то, когда Кая заявила, что я ее отец. Что-то не очень сильное, что и разобрать сложно. Придумай что-то другое. Хорошо, внезапно Кая полностью успокоилась. Поцелуй меня в губы. Отец ненавидел прикосновения и был еще тем ненавистником нежности и ласк. Грибанный садист, поцелуй меня и я поверю, что ты не мой отец. Того бы стошнило от одной мысли поцеловать свою дочь, как женщину. Какая ты женщина, фыркнул я, тебе 10 лет, еще скажи, что тебе 8. Либо поцелуй, Ирана Грант, либо убей меня прямо сейчас, потому что клянусь, я тебя прикончу. И за что мне это чудо? Глава 14. Поцелуй. Поцеловать грязную, обгоревшую, психованную деву, которая ночью пыталась меня убить, такого испытания в хрониках ловцов знаний еще не было, но что может быть проще? Наклонившись, я дал Кае осознать, что сейчас произойдет, и поцеловал ее в губы. С таким же успехом мог бы глыбу льда поцеловать. Жаль, что я не предусмотрел дальнейшего. Глыба льда несколько секунд лежала неподвижно, а потом ответила на поцелуй. Получилось пусть и криво, не очень удобно целовать девушку, когда она валяется связанной, но зато вполне по-взрослому. А потом эта дура вцепилась мне зубами в губу и врезала кулаком в бок. Не очень удачно, удары я почти не ощутил. Совсем уж не расслаблялся. Женщины они такие. Чего угодно от них ожидать стоит. Например того, что вцепится в губу и не отпустит. Кая рычала, я мычал, пытаясь вырваться. Пришлось за шею схватить и коленями прижать. Придушил немного, зато отпустила. «Ты что творишь?» – прошипел я, дура. Спрыгнул с этой ненормальной, разорвал дистанцию. А она следом попыталась ползти, но вышла убого. Перевернулась и мордой в грязь уткнулась. Когда я отошел метра на три, то услышал рыдание. «Да что за день сегодня? Тьфу! Лучше бы прибил. Ты готова нормально поговорить?» – спросил я, сидя. Хотел бы сказать, что у огня, но нет, просто сидя на поваленном дереве. «Готово», — ответила Кая вполне нормальным голосом здравомыслящего человека. «Ты мне сильно должна. С чего бы это? Ну даже не знаю. Может с того, что попыталась меня убить, потом обвинила непонятно в чем, а когда я сделал, что ты просила, чуть мне губу не откусила. Прости», — смутилась она. «Давай начнем сначала», — издал я тяжкий вздох, проведя языком по болящей губе. «Представимся. Меня зовут Эрна. Это мое настоящее имя. До этого звали Карандашом. Имя идиотское, так что не надо меня так называть. Нормальное имя. Знатное», — возразила она. «Не об этом речь. Твоя очередь представиться». Час назад рыдания превратились в тихие всхлипы, а потом и стоны. Не те, которые стоны страсти, а те, которые следствие пошедшей на спад истерики. Кая успокоилась и выяснилось, что пострадала она сильнее, чем показалось. Пришлось мне ей раны промывать и перетягивать, а это не так-то легко сделать в лесу. Кай ногу погрызли, там следы от зубов. Рана плохая, еще и мусор туда забился. В общем, Кая много ласковых мне сказала, особенно прошлась по лекарским навыкам. На это я ей парировал, что пусть сама себя латает. На это она ответила, что из-за яда ее руки не слушаются. Те и правда трясло. До сих пор она как пьяный танцор, вяло двигалась и когда хотела руку поднять, будто сосиской махала. Мое первое имя, данное проклятым отцом, Кора. Кора Сарвайская, младшая дочь темного герцога, главной беды всего королевства. Чего ты так на меня смотришь? Ты не слышал про мое имя? Ну, слышал что-то. Говорили, что бешеная дочка герцога тоже пропала, как и он сам. Не досчитался палач голов. К казни ее приговорили. Припомнил я слухи. А за что казнить хотели, не слышал. Ты натворила много всяких злодейств, я грабила, убивала, похищала, исполняла приказы и была послушной дочкой отца. Моим именем пугали детей. Погоди, погоди, а сколько тебе лет? Я до сих пор перевариваю тот факт, что целовал ребенка, а если ты еще и старуха? Кая дернулась и попытался мне заехать в нос. Хватит сардельками махать, а нос сломаешь, я тебе, так сразу и не нашелся я с подходящим возмездием. «Да-да, отомстишь, я поняла, ты точно не мой отец, тот мастак был угрозами кидаться, ты не представляешь, как меня радует благоразумие в твоих словах, но помни про уговор, какой же, в качестве платы ты отвечаешь на любые мои вопросы, лучше убей, нет уж, трупы не умеют отвечать». Кая возвела очи к небу, ища там то ли поддержку, то ли утешение, то ли молнию, что пришибет меня, любые, это насколько любые, все же уточнила она. С одной стороны хорошо, что торгуется, значит в себя приходит, а с другой стороны плохо, мне по-прежнему нужно убедить ее делиться информацией, это абсолютно любые, о мире, о практиках, о таинствах, о любых мелочах, что меня заинтересуют. Хах, а немного ли ты хочешь, Эрна? В самый раз. Твоя жизнь не стоит того, что я знаю. Жизнь всей деревни, да всего баронства этого не стоит. Готова признать, что погорячилась, но это не значит, что я теперь принадлежу тебе. А если я расскажу тебе, что случилось с твоим отцом? Кая замерла. Я приготовился, ожидая нападения, но его не последовало. Что с ним? Сначала уговор. Будь ты проклят, Эрна. Так мы договорились? Да. И ты будешь отвечать на все мои вопросы? Да. Процедила она сквозь зубы. И больше не будешь пытаться меня убить? Если ты не мой отец, если ты не предашь, то нет. Как я тебя могу предать? Пока не знаю. Если ты не мой отец, то вопрос, кто такой, остается открытым. И я так тебе скажу, несносный мальчишка, выставила она палец в мою сторону, с тобой точно не все в порядке, кто бы говорил. Так что, приносим клятву? Нет, конечно, возмутилась она, а мне предлагала, тогда скрепим сделку поцелуем, я тебе не только нос сломаю, но и зубы выбью. Странно, а я-то уже начинал верить, что ты специально это подстроила, чтобы развести меня на поцелуй. Кай она опешила, открыла рот, как рыба, попыталась что-то сказать, но не нашлась. Ты, шипела она, а, сур с тобой, что с моим отцом? Сначала ты, расскажи свою историю, Эрна. Уговор есть уговор, мои вопросы, твои ответы. История, это небольшой аванс и хороший первый шаг для развития наших отношений. Между нами нет отношений, ошибаешься. Осклабился я, уверен, они будут взаимовыгодными. Если эта психичка снова что-то не выкинет. Ну, глянул я на нее, мне было 27 зим, когда я сменила тело, призналась Кая. Фух, прямо от сердца отлегло. Ты дурак, это ты дура, с явными психическими расстройствами, паранойей и помешательством на папочке. Эрна или кто ты там, ты не понимаешь, с кем говоришь. В ее словах звучали льды, с 10-летней девочкой, которую ночью чуть волки не съели. Ты знаешь, что я боюсь огня, откуда мне это знать? А ну да, кажется, она до сих пор по инерции приписывает мне память отца. Как ты попала в это тело? Я знала, что на замок нападут. Об этом все королевство знало. Горько усмехнулась она, отец этого не показывал на людях, но я хорошо его изучила. Он не собирался драться в полную силу, да и не было этой силы уже. Дряхлый старик, который коптил небо исключительно за счет таинств и который должен был сдохнуть еще 10 лет назад. Перед битвой он что-то сделал и просто ушел. Я залезла в его покои, нашла записи и рискнула. Взяла и рискнула, а что мне оставалось? Никого не пощадили. Всех причастных казнили на потеху публики. Это был мой единственный шанс выжить. И что дальше? В смысле? В прямом. У тебя новое тело, ты нашла себе учителя, выжила. Что дальше? Я не знаю, смутилась она. Хочу начать с чистого листа. Хотела, когда бежала, а потом начала подозревать, что ты мой отец. Как же я тебя ненавидела за это, меня или отца? Пока что это сложно разделить. Ничего, мы еще над этим поработаем. Ты недавно распиналась про то, какая грозная. Собираешься вернуться к этому, ни к чему больше возвращаться. Или ты думаешь, что я делала это от большого желания? В нашей семье было очень просто. Либо исполняешь приказ, либо умираешь. Между двумя этими крайностями, плети или другие наказания за плохое исполнение приказов. Папочка, выплюнула она это слово, не любил, когда его детишки лажали. Несмотря на уговор, я понимал, что Кая что угодно наплести может, но пока работаем с тем, что есть. Где ты лук нашла? Не нашла, а сама сделала. Сергиус, а точнее Эластар, приходящий ночью, неплохой убийца, профессионал, но он не элита, далеко не элита. Так не думаешь же ты, что его знания превосходят мои? Я много чего умею, не сомневаюсь и очень надеюсь получать исчерпывающие ответы на свои вопросы. Ты правда такой любопытный или придуриваешься? Правда. Любопытство – моя главная черта. Это то, что меня и смущало. Ты и похож, и не похож на герцога. Что с ним случилось? Так уж вышло, что в это тело мы попали одновременно. Это как? Это случайно. Кто ты тогда? Жертва одного КХМ магического эксперимента. Если честно, то меня братья подставили. И как-то так совпало. Развел я руками. Из какой ты семьи? Единственное, что тебе нужно знать, это то, что они очень далеко. Настолько далеко, что пешком и жизни не хватит дойти. Почему я тебе должна верить? Уж поверь, мне нет смысла тебе врать. Это может быть какая-то хитрая игра. Мотив, я не знаю. Кая, не обижайся, но мне на тебя плевать. Если бы не Сергиус, к которому мы прибились в одно и то же время, то и не встретились бы. Что касается твоего отца, он умер. Сам видел, как рассыпался пеплом. Потом попытался захватить это тело, но ничего не вышло. Ты его победил? Не верю. Затрясла она головой. Ага, мне показалось, что он не разбирается в этих делах, а я пришел раньше и успел освоиться. Кая закусила губу. Не верю, повторила она. Не верь, пожал я плечами, но факты есть факты. Первый, его тело превратилось в прах. Хотя стоп, чего это я? Может, он владел каким-то таинством? Нет, это часть его метода переселения в другое тело. Здесь я как раз готова поверить, что тело уничтожено. Тогда факт номер два, я не твой отец. А еще я помню, как победил его. Не совсем так, конечно, в той битве хватает странностей, но все же, я это я, а не какой-то древний старик. То, что на меня эмоции накатывают, так это по многим причинам может быть, да и не так уж часто они вылезают. Ты сказал, что он не разбирается. Получается, ты в этих делах мастер? Не совсем, но кое-что знаю. Все равно, не могу поверить, что он умер. Если он тебя так достал, что ты головой тронулась, то я не удивлен. Но твои чувства не имеют отношения к фактам и реальности, продолжил я давить. Кая задумчиво покивала. Она выглядела, как рыба на берегу или как котенок тоже на берегу. После того, как котенок попал в кораблекрушение и его мачтой по голове приложила. Если тебя это успокоит, то я никогда и никаким образом не чувствовал, что он сидит где-то внутри меня. Не ощущаю себя засранцем герцогского уровня. Все равно не верю, упрямо сказала она. Тогда я не знаю, как тебя убедить. Возможно, поможет время. Проживешь лет 30, убедишься, что отец не появляется и выдохнешь. 30 лет, чтобы получить шанс на нормальную жизнь. Не хочу ранить твои нежные чувства, но для нормальной жизни нужно самой быть. Эрна, рявкнула она. Эрна то, Эрна сё. Предлагаю новое соглашение. Как насчет объединиться? Зачем? С подозрением спросила она. Ты вроде взрослая женщина, но мыслишь, как глупое дитя. Выставил я в ее сторону палец, чем вызвал очередную вспышку недовольства. Вместе, проще. Прикрыть друг друга можем. От ненависти к союзу. Да ты прирожденный политик, Эрна. К тому же, как ты собираешься отвечать на все мои вопросы? Их много накопилось. Кая наклонила голову, рассматривая меня по-новому, а я продолжил. Практиковать тоже проще вместе. Сколотить капитал, проворачивать дела. Ну, ты поняла. Союз, а если ты все же мой отец, тогда какая разница? Я не могу представить себе, что у вас за отношения, если ты так боишься какого-то безумного плана, ради которого нужно столько ухищрений. Я заметила за собой много изменений. Возможно, ты тоже изменился. Я, Эрна, или я, герцог, за которого ты меня принимаешь. Кая поджала губы, но взгляд не отвела. Я подумаю над союзом. Подумай. Потому что в твоем виде выполнить задание наставника, указал я на рану, будет проблематично. Я, твоя последняя надежда. Вот еще, фыркнула она, да не будь у меня ног, я обгоню тебя, несносный мальчишка. Потому, что Кая повторяется в ругательствах, было видно, насколько она в раздрае. Кто бы говорил про несносность. Идем, время не терпит, по пути поговорим. Лучше придумай, как нам еды найти. Я есть хочу. Как же быстро ты перешла от попыток убить меня к попытке сесть на шею. Я могу вернуться и к прежнему формату, поднялась она с земли, но не удержалась и чуть не упала. Упала бы, не подхвати я ее. На секундочку показалось, что ударит ножом, когда близко оказался, но нет, ничего такого не произошло. До нужного поселения добирались дольше, чем я планировал по самым пессимистическим расчетам. Сначала на бой и прояснение отношений прорву времени убили, а потом Кая ковыляла, повиснув у меня на плече. Далеко тогда не ушли, добрались до ближайшего симпатичного места, где можно было остаться на день и ночь. Я Каю пристроил, а сам на охоту отправился. Жаль, она лук потеряла. Так бы это дело гораздо быстрее пошло. Костер, природа, девушка, что дала обещание сделать все, что ты захочешь. Будь мы постарше, и это прозвучало бы двусмысленно, но, когда я взрослый целовал и ласкал женщин, ощущения были совсем другие. Когда же не далее, как сегодня, поцеловал Каю. Ну, это было мокро, слюни, фу. Надеюсь, это из-за возраста, а не то, что мне передалась нелюбовь близости от герцога. Так значит, ты благородных кровей, начал я издалека, когда вернулся. «Где мясо?» – спросила она недовольно. «Ловится в селки, а я грибов и ягод принес. Если не хочешь, то я и сам поем, и будешь спокойно есть, пока я голодная». «Пф, конечно, что ты за мужчина тогда? Мне всего 8, это раз, ты меня хотела убить, это 2, тебе повезло, что мы дети, это тело, я до сих пор не привыкла и забываюсь, помню, каково это быть взрослой, если бы не это, то не промахнулась бы», бросила она в меня колючий взгляд, «тогда мне повезло, расскажи мне вот что, насколько наш наставник крут в местной песочнице, что такое песочница, ММ, герцогство, королевство, империя, мир, ты странный». А еще ждущий ответ на свой вопрос. Ох, вздохнула она, на что я подписалась. На вечные мучения, если отвечать на вопросы для тебя, мука. Или на вечное блаженство, если удовольствие. Вечное, потому что скорее погаснут звезды, нежели я перестану искать новые ответы. Я не робкого десятка, но у меня почему-то мурашки по коже. Кая. Посмотрел я на нее осуждающе. Не хочет человек просто ответить и удовлетворить бедного ярца. Наш наставник не так плох, смотря какие у тебя планы на жизнь. А вот и прояснение мотивов пошло. Почему-то я ожидал, если мы хотим сотрудничать, то это логично обсудить. Моя страсть – узнавать тайные знания. Чем больше узнаю, тем лучше, честно признался я. Ты как-то странно описал типичное восхождение к вершинам силы. Кстати, давно хотел спросить, почему восхождение, не возвышение там или еще что, потому что шагать приходится, от одного этапа к другому, ножками, через пот, боль и кровь, как мило, так что насчет наставника и песочницы, наше с тобой обучение ограниченное, учит, как убийц, от которых требуется исполнение конкретных поручений, а не знание устройства мира, не думай, что мы кто-то больше, чем инструмент. Скорее всего, барон поручил Сергиусу подыскать себе замену. Возраст сказывается. Ты заметил, что его таинство ущербно и старит его? Заметил. Хорошие укрепляющие таинства, наоборот, продлевает жизнь. Мой отец прожил почти 180 лет. Достойный срок по меркам империи. Хаем, задумался я. Таинство, способное продлить жизнь, это хорошо. Вторая или даже третья категория ценности – при условии, что другие эцры смогут повторить. Я заметила, что ты внес коррективы в практику, как и ты, Сергиус, не заметил, или мастерски не подал виду, но думаю первый вариант, что говорит о многом, кинжал должен разить и ничего больше, именно, чтобы ты оценил масштаб, мы живем в захолустье, даже наше королевство и то, захолустье, мир бесконечен, в нем есть существа настолько могущественные, что нам не хватит воображения представить себе их мощь. А ты видела этих существ, что они умеют? Не видела, Кая отвела взгляд. Один простой вопрос разбил весь ее пафос, но легенды о них. Вернемся к более приземленным вещам. Конечно, процедила она, недовольная тем, что я ее перебил, главное в этом мире, личная сила. Мой отец творил, что хотел, потому что был силен, а король почему его не приструнил? Потому что короля нет, вместо него собрание герцогов. Внезапная деталь, почему-то никто об этом не предупредил. То, как ты про силу говоришь, я понял, что для тебя тема важная. Так, а для тебя разве нет? Откуда ты прибыл, что задаешь такие вопросы? Издалека, у нас нет таинств и всего вот этого. При этом у вас есть свое государство, нахмурилась Кая. Почему вас тогда не захватили? Это сложный вопрос. У нас есть свои особенности и то, что помогает выжить. Армия тоже имеется. В общем, мы не такие безобидные. А, тогда понятно. Тоже есть восхождение, только называет по-другому. Да, вроде того, вяло улыбнулся я. Поэтому, если расскажешь про местный путь силы, буду признателен. А то Сергиус сама знаешь, тот еще мастер объяснять. И ты так и не сказала, насколько он крут, наставник наш. Есть разные системы оценки силы. В этой деревне распространено давать прозвища, ловкие пальцы, крепкая рука и прочие вторые имена, которые выдают низкое положение человека. У истинных адептов пути восхождения нет такой проблемы, как кривое таинство, что губит их тело, поэтому и система оценки другая. Мы с тобой неофиты, зародыши адептов. Это этап закалки, когда тело развивается и готовится к сложным таинствам. Физические упражнения, тренировки, потребление ингредиентов, особые ритуалы – это все этап закалки, цель которого – подготовить тело к первой ступени. Тех, кто добрался до этого, а это самое простое, что вообще может быть, называют учениками, те, кто перешел к изучению таинств с применением внутренней энергии. Но мы же оба применяем эту энергию, напомнил я, в настолько скупых масштабах, что лучше об этом молчать. Известная мне норма, лет в 14 войти полноценно на этот этап, а в 16 перейти на следующий, при условии, что тебя начали с малых лет вести через этап закалки. Если ты освоил хотя бы одну технику с использованием внешней энергии,